Германия восточная, задание неточное, и все мое сознание какое-то параточное. Я задремала мезами, между нами тонкими людьми. Я тут дремлю открыто, простите, уж пита. Я тут дремлю открыто, простите, уж пита. Мне был бассейн термальный дан, таких бы нашим городам, немытым, не протертым, еще живым, оно мертвым. Вращайся же, мой скромный диск, не возвращайся, Отто Дикс, в родимые поселки, где темени осколки, в родимые поселки, где темени осколки. Ты был тут главный генерал, ты остался минерал из здешних аметистов и нежных нистов. Уехал, не отдал редут, а вот меня в театр ведут. Чего это из балета, Саксония и Лето? Уехал, не отдал редут, а вот меня в театр ведут. Чего это из балета, Саксония и Лето? Германия восточная, задание неточное, и все мое сознание какое-то проточное, и все мое сознание какое-то проточное.